швейцарский сыр лежит. Я понимаю, за такие деньги килограмм мало кто может себе позволить, но 100 граммов, чтобы освежить в памяти, я слюну проглотила. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 100 граммов швейцарского сыра без дырок. Погодовщица наглая такая, говорит, это настоящий швейцарский сыр, оттуда он без дырок не бывает. Я говорю, видите ли, милая моя, за свои коровные я желаю ровно 100 граммов швейцарского сыра, чтобы забыться и вспомнить молодость. Она мне говорит, что же я дырки лобзиком выпиливать буду. Тут бежала заведующая, не разобравшись, заорала, выходите, швейцарский сыр. Я говорю, да, она говорит, без дырок. Я говорю, да, она говорит, кому же я дырки от сыра продам? Я говорю, видите ли, милая моя, одни хотят мясо с косточкой, другие хотят без косточек. И дают, между прочим, не разговаривая. Она говорит, если вы хотите сыр с косточкой, я вам принесу. Хотите без косточек, но без дырок швейцарского сыра в природе не существует. Я говорю, хорошо, хорошо. Я сейчас здесь устрою голодовку и подохну на ваших глазах к утру. Ну, конечно, не испугались. Конечно, они отрезали мне эти 100 граммов сыра, но тыки-дыки все-таки всучили. Две больших и одну маленькую. Я пришла домой, нарезала тоненько-тоненько. Ровно 255 кусочков получилось. С корочкой, да с булочкой, да с маслицем, да со сладким чаем. Очарование! Думала, растяну на неделю. К часу ночи весь сыр кончился. И вот что интересно, сыра нет, а запах есть. Я думаю, что это дырки пахнут. Я идиотка, брала бы побольше дырок и растянула бы на целый месяц. Но швейцарцы все-таки не дураки, что в сыр дырки кладут. А люди думают, я побегу за дырками, а вдруг наковыряют, правда?